А поезд опять подходил к станции. И опять перронная кутерьма. Приехали, уезжают. В вагон, где ехали Иван, Нюра и профессор, садилась большая гитаристая группа студентов, юноши и девушки, большинство девушки. Поезд тонко закричал. Иван с профессором пригубили таки из высокой бутылки дорогого вина. Профессор с блокнотом в руках экзаменует Ивана на предмет владения родным языком. Настроение у них хорошее. Иван относится к экзамену довольно серьезно. Нюра больше на подсказках. Просто ударить. Он ударил, я ударила, кто-то ударил. Вломил, начинает Иван. Так, жогнул. Жогнул? Ну, жогнул, раз, жогнул. Ага, хорошо, еще. Тяпнул. Да, еще. Матерно можно? Нет, этого не надо. А так много вообще-то. Не, лучше не надо. Кроме того, здесь женщина. Она слышала. Итак, нападал, подсказала Нюра. Нападал, да, выразительный глагол. Женский какой-то. Хряпнул, ломанул. О, это глаголы, мускулистые. Перелобанил, окрестил, саданул. Нае... нет, не туда. Врезал, смазал. Так, так, подбадривает профессор. Пиннул, опять вмешивается Нюра. Пиннул? Это хорошо. Пнул, да? Ну да, пиннул. У нас бабка так говорит. Это старушечий, снисходительно бросил Иван. Взял на колган, еще вспоминает он. Это что такое? Головой тал. Так вот. Иван взял профессора за плечи и рывком кинул на себя и подставил голову. Ну, конечно, не ударил, показал. О, а колган это голова? Голова. Это по-каковски же. По-русски. Колган. У нас еще зовут сельсовет. Профессор засмеялся. А как еще? Чердак. Чего попало, изумился Нюра. Неужели вам это на самом деле нужно? Нужно, Нюра. Тут в купе вошли веселые девушки-студенты устраивать одну свою подружку. Трое. Нам сказали, у вас одно место свободное. Так точно, приветливо откликнулся профессор. Располагайтесь. Которая из вас? Стоп, мы сами выберем. Самую красивую. А ну, девушки все были хороши, крепкие, голоногие. Выбирайте. Профессор поверх очков оглядел всех и искренне вздохнул. Оставайтесь все, выбирает тот, кто забирает. О, сам болезненно сморщился. Вот это каламбур. Девушки засмеялись. Так какую же? Какую, Иван? Иван гикнул, покраснел и посмотрел на Нюру. «Ну, раз ты уже выбрал, то мне все равно. Я свою станцию проехал», — сказал профессор. Оставили голубоглазую, грудастую Любу. «Закончена сессия, и ноги в руки», — позавидовал профессор. «Что за институт?» «Педагогический. Факультет. Физмат». «Физмат и только физмат. Всемогущий физмат», — огорченно сказал профессор. «Куда только прибежите со своим физматом. А вам не нравится физмат?» Профессор весело посмотрел на девушку с физмата. «Милая, он вам самой не нравится». «Почему?» – растерялась девушка. «Потому что вам нравится Лермонтов, Есенин». «Одно другому не мешает». «О, еще как!»